которых эти слова словно осенили. Цуй-Люй брала чашку, надо спросить у нее. Одна из женщин отправилась искать Цуй-Люй. Едва она вошла в аллею, как повстречалась Цзы-Дзюань и Цуй-Люй. «Старая госпожа уже ушла?» — спросила женщину Цуй-Люй. «А где наша барышня?» «Я хочу тебя спросить о чашке, а ты говоришь о барышне», — недовольно произнесла женщина. «Я как раз наливала для барышни чай», — ответила Цуй-Люй, но на мгновение отвернулась, а когда повернулась к ней, барышня исчезла. «Госпожа сказала, чтобы барышни шли спать», — проговорила женщина. «Ты где-то бегала, а теперь не знаешь, где твоя барышня». «Не может быть, чтобы барышни украдкой ушли», — возразили Цуй. «Они, наверное, где-нибудь гуляют. Возможно, они пошли провожать старую госпожу. Мы поищем. Если барышня найдется, то и чашка найдется. Чего ты торопишься?» «Если мы будем уверены, что чашка у нее, торопиться нам незачем», — ответила женщина. «Во всяком случае, завтра я приду за чашкой». С этими словами она повернулась и ушла снова проверять посуду. Цзы-Дзюань и Цуй-Люй отправились к матушке Дзя. Но об этом мы рассказывать не будем. Дай-Юй и Сян-Юнь вовсе не ушли спать. Просто Дай-Юй заметила, что матушка Дзя вздыхает и что людей за столом мало. Тут еще Бао-Чай и ее младшая сестра ушли домой. И Дай-Юй почувствовала себя всеми позабытой и опечалилась. Она отошла в сторонку и, опершись на перила, заплакала. Бао-Юй в этот день был рассеян и не обращал ни на кого внимания. Мысли его были обращены к Цзинвэнь, болезнь которой осложнилась. Когда госпожа Ван сказала ему, что можно идти спать, он беспрекословно удалился. Таньчунь, вследствие неприятностей, которые перед этим произошли у нее дома, тоже не имела никакого желания забавляться. Инчунь и Сичунь все еще оставались здесь, но они никогда не дружили с Дайюй, и поэтому из всех оставшихся одна Сянъюнь подошла к Дайюй, чтобы утешить ее. «Ведь ты умная девушка, а не бережешь себя», — сказала Сян-Юнь с укором. «Как досадно, что Бао-Чай и Бао-Цинь все время с такой горячностью твердили, что нынешний праздник середины осени мы проведем вместе и устроим собрание поэтического общества, на котором будем сочинять парные строки. А получилось так, что они забыли о нас и сами ушли любоваться луной. Собрание нашего общества не состоялось, и никаких стихов мы не сочиняли. Все-таки родственники — эгоисты. Недаром Сунский Тайцзу сказал: «Разве я позволю посторонним спать у своей постели? Ну и пусть. Если никто больше не придет, мы с тобой вдвоем будем сочинять парные строки, а завтра всех пристыдим». Сунский Тайцзу, 960-975 годы, император династии Сун. Дай-Юй, не желая огорчать подругу, пытавшуюся утешить ее, сказала: «Слышишь, какой стоит галдеж? Какие тут могут быть стихи?» Сян-Юнь в ответ засмеялась. «Любоваться луной с этой горки хорошо, но луна красивее, если смотреть на нее, находясь у воды. Ты знаешь, что у подножья этой горки есть пруд, и у самой воды в углублении находится павильон кристальной впадины. Это название доказывает, что при строительстве сада люди проявили смекалку. На этой горке самое высокое место назвали Лазоревым бугром, а самое низкое место у воды — кристальной впадиной. Слова «бугор» и «впадина» и знаки, которыми они пишутся, мало кто употреблял.